16 глава. Прошло уже более 2 часов, как она, оставив машину, нырнула в широкое поле, зеленое и глубокое, да так и затаилась в нем. Те, кто ее искал, наткнулись на эту машину, и теперь и полицейские с пункта пропуска, и те самые люди рыскали по округе, освещая высокие травы лучами своих фонарей. Через час они разделились. Полицейские бродили вдоль дороги, а эти двое, что еще недавно обыскивали ее дом, уехали в город. Она слышала их голоса, она видела их тени, она ждала наступления ночи, чтобы раствориться в ней. Аманда лежала на холодной земле и смотрела в темное небо. Оно закрывало солнце, оно давало ей шанс. Эти ребята у пропускного пункта ходили кругами, пару раз проходя слишком близко. Никогда еще ее сердце не билось так сильно. Никогда она еще не хотела его заглушить. «Здесь никого нет!» — крикнул кто-то из них. Они рыскали по траве ботинками, лучами своих фонарей, замыленными взглядами, проходя совсем рядом с тем местом, где лежала она. Теперь же они ушли в свою кабинку и больше не бродили по полю, лишь пару раз выходили в лес. Аманда встала с земли, к вечеру она стала невыносимо холодной и пошла в сторону поста. Если кто и знает, как выбраться из кошмара, так только тот, кто охраняет его. Эти двое заходили вглубь леса в одно и то же место 2 раза. Так не ищут пропавших, так охраняют, что есть. Вот и сейчас один из них скрылся в деревьях и не появлялся уже 10 минут. Она засекла время, пока добиралась до них. Наконец он появился. «Ну как, вход осмотрел?» — донесся голос второго. «Нет». «А что ты там делал?» «Живот скрутило». «Ну ты даешь. А если она ушла через него?» «Никто не знает, где он». «Проверить все равно надо». Они уходили в лес. Аманда бежала за ними, замирая на каждом шагу, осматриваясь, прячась в зарослях кукурузы, замедляя и вновь ускоряя шаг, и вот она уже вышла к их посту. Никакой дороги, кроме той, по которой она проезжала. Пропускной пункт стоял на повороте. На повороте в тот же город. Аманда взглянула на лес. От него веяло холодом. Она не любила леса. Высокие деревья, густые, ветвистые, надменно возвышались над ней. Она боялась природы с тех самых пор, как та победила их всех. Наступив на сухие ветки, Аманда шагнула вперед. Эти двое уже скрылись из виду. Прячась за каждым деревом, она заходила все глубже и только сейчас разглядела невысокую сопку в 3 этажа высотой. Подойдя ближе к подножию, она услышала их голоса. Эти двое бродили поверху, освещая путь фонарями. Как только они скроются за вершиной, можно подниматься и ей. «Чего ты взял, что она вообще здесь?» «А куда ей еще идти?» «Поле все осмотрели». «Тихо». «Что?» «Ничего, показалось». Их голоса отдалялись и становились все глуше. Если этот самый вход далеко, если она их упустит, то никогда не выйдет отсюда. Немая мрачная тишина звенела порывистым эхом. Ветер гулял меж деревьев, застревая в ветвях. Аманда поднималась все выше. Вершина была уже рядом. Она сделала шаг, поскользнулась, но удержалась, чуть не упав. Еще немного, и вот она уже на вершине какой-то странной горы. Вдали тот же лес и все та же глухая пустошь. Встав на ноги, оглядевшись немного, сделав пару шагов вперед, она вдруг оступилась и покатилась вниз. Сопка оказалась не сопкой, а самодельной покатой стеной, живой изгородью толщиной в 3 метра. Она катилась по этой стене, пытаясь цепляться за землю, хватаясь руками за ветви, торчащие из нее. Рухнув в густую траву, Аманда застонала от боли, но тут же заглушила свой стон. Тело болело, соднило лицо, но главное обошлось. «Эй!» — крикнул кто-то со стороны той дороги. «Нашли ее или нет?» Аманда припала к земле. Это были они. Этот голос сегодня уже окликал ее, выйдя из дома. «Нет еще! Похоже, ушла!» — крикнули им с высоты. Две новые тени стояли на сопке. «Никуда она не уходила, здесь круговая дорога. Туннель уже осмотрели?» «Так вот, собираемся осмотреть». Внизу послышался лай. «Вы с собакой? Давайте ее сюда!» «Ищи!» — скомандовал голос. Собака с лаем кинулась вверх и сразу же вниз с наката. Аманда почти не дышала, пока овчарка искала след. Не зря они рыскали в ее доме. Теперь у них есть ее запах, а у собаки цель. «Ищи, ищи!» — спускались к ней двое с поста. Овчарка водила носом по влажной земле. Пес дышал прерывисто, жадно. Фонари освещали траву. У Аманды тянуло низ живота, и так больно, что она стиснула зубы. На секунду ей показалось, что она отключилась, но тут же пришла в себя. Что-то шуршало рядом. Собака была в 5 метрах. Овчарка прижалась к земле, потом подняла резко морду и понеслась на нее. «Нашла!» — крикнул один из полицейских. Аманда хотела бежать, но от страха не сдвинулась с места. Овчарка неслась на нее. Вдруг из травы совсем рядом вырвалось что-то и резко метнулось. Пес промчался мимо Аманды вслед за быстрым серым пятном. «Стоять!» — кричал полицейский. «Ко мне!» «Зайцев здесь много», — усмехнулся другой. «Один раз учения были по охране перехода. Собак привезли, потом еле угомонили». Аманду пробил озноб, но боль постепенно ушла. Все женщины их городка, кого сразил тот недуг, начинали примерно так же. Боль, воспаление, смерть. Через пару минут собаку поймали. «Сидеть!» — скомандовал голос, но пес все еще рычал. «Ну что там?» — на холм забрались люди в костюмах. «Зайца учуял, чуть не удрал!» Пес продолжал рычать. Теперь зашуршало с другой стороны. Собака оскалила зубы. Второй заяц или все тот же выпрыгнул из кустов и побежал на холм. Овчарка вырвалась и с лаем бросилась следом прямо в руки своих хозяев. Те прижали ее к себе. «В городе уже смотрели?» — крикнул полицейский снизу. «Камеры на въезде ее не засекли, ни с той, ни с другой стороны». «Может, она прошла мимо камер?» «Здесь мимо никто не пройдет». Люди с собакой ушли, а эти двое так и остались. «Ну что, осмотрим туннель и пойдем? Пост как-никак без охраны». Два света от их фонарей отдалялись, медленно ползя по земле, все дальше и дальше в темень, пока не исчезли совсем. Она поднялась из травы. Полицейских уже не было видно. Они будто провалились под землю, только лучи фонарей мелькали откуда-то снизу, служа ей маяком. Аманда легла на землю и поползла к тому свету. Вскоре послышался скрип, металлический, будто бы ржавый. Это был звук петель. Она подползла чуть ближе, потом еще и еще, пока не увидела вход. Вниз уходили ступени, упираясь в высокие двери. Из темноты доносились их голоса. Вдруг что-то щелкнуло, и все внизу осветилось. Это был старый туннель. Аманда сошла вниз по ступеням, скользнула за открытую дверь и притаилась за ней. Нащупав на земле пару камней, она спрятала их за спину. Шаги возвращались к ней. Они были все ближе и ближе. «Я же сказал никого». «Конечно, дверь же была на замке». «Ну и зачем здесь искать? Сами ее прозевали, а нам разгребай». Нельзя было не проверить. Когда они были у входа, Аманда бросила камни в траву подальше от себя и туннеля. «Слышал?» Полицейские переглянулись и побежали наверх, спотыкаясь на каждой ступени. «Тьфу ты, черт!» Стояли они наверху, освещая тишь фонарями. «Опять чертовы зайцы!» «Пошли уже скорее отсюда!» «Подожди, только закрою двери».